нашей сегодняшней передаче интервью дает африканская полосатая лошадь – зебра. А затем вы услышите о растениях, помогающих людям находить полезные ископаемые. Зебра. Привет. Зебра, ты сейчас никуда не торопишься? Не тороплюсь. А что? Ты не могла бы рассказать мне и нашим слушателям о том, как ты здесь в африканских саваннах поживаешь? В полосатом моем одеянии хорошо живу здесь, в саванне я. Молодец! Как ты, зебра, выглядишь? Наверное, все наши слушатели знают. А кто меня не знает? Я лошадка африканская, интересная, небольшая полосатая и всем известная. Это верно. Я вижу полосочки у тебя черные на светло-сером фоне. Да, от ушей до заднего копыта я полосками покрыта. Зебра, объясни, пожалуйста, почему ты полосатая? А ты не догадываешься? Догадываюсь, но... А при чем здесь но? А при том, что окраска у тебя довольно яркая. Ну и что? А вот что. Если полосочки, как я предполагаю, нужны тебе для маскировки... Что тут предполагать? Для маскировки они и служат. Маск-халат. Понимаешь? Понимаю. Но мне кажется, что для маскировки твои полоски яркие. Это вблизи кажется, что они яркие. А ты издали посмотри. Вон, видишь, там еще одна зебра стоит. Где? Да вон же. Не вижу. Ну вот. А говоришь, маскировка у нас у зебры плохая. Вот, гляди, она поскакала. А, вижу. Теперь вижу. Да, у нас в саваннах такую полосатую раскраску неплохо иметь. Когда пасешься здесь на фоне кустов, деревьев и под деревьями, стоишь. Солнце-то у нас в Африке яркое, а тени густые. А твои полоски похожи на тени от ветвей деревьев? Совершенно верно. Теперь ты видишь, что недаром мне создатель такую полосатую одежду дал. Да, понимаю. Значит, эта маскировка помогает тебе спасаться от врагов? Да, от львов и леопардов. Из-за моих полосок им труднее меня выследить. А если они все же тебя заметят? Тогда приходится удирать галопом. Зебра, а с какой скоростью ты бегаешь? Я мчусь со скоростью 64 километра в час. Ого, скорость немалая. Да, а знаешь, создатель дал мне полосатое одеяние еще для одной цели. Для какой? Мои полоски пугают муху цеце. Муху цеце? А, это очень вредная муха. Да, опасная насекомая. Африканским зверям хорошо знакомая. Опасная для здоровья? Верно. Она переносчик звериных болезней, тяжелых болезней, от которых можно умереть. Муха ЦЦ переносит болезни, кусая животных? Да, но некоторых животных она кусает, а некоторых нет. Почему? Это зависит от окраски шкуры животного. От окраски? Да. Животных с гладкой шкурой она кусает, а животных пестро окрашенных нет. Муха ЦЦ не кусает пестро окрашенных зверей? Нет. И меня зебру не кусает, потому что я полосатая. Интересно. Но ведь эта зловредная муха, наверное, видит тебя? Не знаю точно. Не знаешь? Нет. Я не знаю, видит ли вообще муха ЦЦ нас, зебр, вблизи. Почему? Ученые здесь, в Африке, выяснили, что муха ЦЦ видит зебру издали. Но она видит зебру серой. Муха ЦЦ видит зебру серой? Да. На большом расстоянии мои черные и светлые полоски как бы сливаются в глазах мухи, и я кажусь ей серой. Интересно. Но все же она тебя видит. Серой, не серой, а все равно она тебя видит и может укусить. Да, она меня видит и решает укусить. И летит к тебе? Правильно. Но, подлетев, смущается, пугается и в сторону кидается. Почему? Потому что, подлетев поближе, муха ЦЦ видит два цвета вместо одного. Два цвета твоих полосок? Ну да. Издали-то она видела меня одноцветной. Она заметила одноцветные животные, которые хотела укусить. А подлетев, обнаружила черные и светло-серые полоски. Да. И тогда глаза у мухи разбегаются, она теряется и пугается. Здорово. И у нее уже пропадает охота тебя укусить? Ну, конечно. И она улетает прочь, благодарение Богу. Да, зебра, окраска твоя тебе действительно помогает. Еще бы. А я помогаю другим животным. Помогаешь другим животным? Да. Творец сделал нас, зебр, способными помогать другим животным жить в африканских саваннах. Интересно. Расскажи об этом, пожалуйста. Дело в том, что я ем только верх травы. Верх травы? Да, только верхушки трав. Мой организм только в них нуждается. Ах, вот как! Ну и что? Как это помогает другим животным? А вот как! Проживающий здесь, в африканских саваннах, антилопа гну ест только нижнюю часть трав. Как раз то, что остается после моей еды. Почему? Антилопе гну нужна нижняя часть трав. Нижние части стебельков. В них содержится специальный белок, в котором организм антилопы гну нуждается. Удивительно. Значит, ты, зебра, съедаешь вершки, а антилопа гну оставшиеся стебельки? Точно. Поэтому зебры часто пасутся в смешанных стадах с антилопами гну. Целью взаимопомощи? Ну да. Зебра, скажи, пожалуйста, а что ты делаешь, если лев тебя все же подстерег и захотел на тебя напасть? Как что? Защищаюсь зубами и ногами. Брыкаешься? Конечно, и очень сильно. Удар ноги зебры один из самых сильных в Африке. Ух ты! И львы, и леопарды это знают? Да, и также они знают, что у наших жеребцов очень острые зубы. Вы зебры кусаетесь? Да, но только для самообороны. Мы никогда ни на кого не нападаем. Вы, зебры, похожи на лошадей. Скажи, а приручить вас можно? Нет, это трудно. Почти невозможно. Мы этому сопротивляемся. Я заметила, что у тебя довольно большие уши, похожие на уши осла. Наверное, не даром они у тебя большие? Не даром. Создатель сделал их такими, чтобы я могла лучше улавливать разные звуки здесь, в саваннах. Чтобы вовремя услыхать приближающегося льва или леопарда? Да, мои уши очень чуткие. И при том они могут поворачиваться в разные стороны, чтобы лучше слышать звуки, доносящиеся из разных мест. Здорово! Большое спасибо тебе, полосатая зебра, за интересную беседу. Пожалуйста. Интересно было встретить тебя здесь, в африканских саваннах. Хорошо. А теперь счастливо тебе здесь оставаться. А мне пора в путь отправляться. Ну что ж, всего хорошего. Привет вашим юным слушателям. Спасибо и до свидания. Дорогие друзья, вы любите носить одежду в полосочку? Как мы сегодня слышали, зебре ее полосатая шкура просто необходима для маскировки в условиях африканских саванн. Полосатая окраска помогает зебре укрываться от хищных врагов, а также отпугивает вредных и опасных мух цеце. Люди сами выбирают расцветку своей одежды, а животные сделать этого не могут. Кто же тогда снабдил зебру нужным ей полосатым одеянием? Кто выбрал расцветку ее шкуры, подходящую для жизни в саваннах Африки? Позаботился о ней ее разумный создатель, Бог, творец природы. Продолжаем передачу «В мире природы». Сейчас, дорогие друзья, мы хотим рассказать вам о растениях, помогающих человеку в одном трудном деле – находить залежи полезных ископаемых. Более 100 лет назад русский геолог Карпинский поставил вопрос, могут ли живые растения быть указателями горных пород и формаций. Оказывается, могут. Долгое время геологические партии работали по испытанной методике. На крутых обрывах, на речных откосах исследовались обнажения горных пород, бурились шурфы или глубокие скважины, откуда брались пробы. Потом эти пробы изучались в лабораториях. Так, с затратой огромных средств и сил геологи прощупывали земную кору. Тем временем ботаники собирали и систематизировали все новые и новые данные о растениях геолого-разведчиках. Постепенно сформировалось интересное научное направление – индикационная геоботаника. Она изучает растительный покров как индикатор, то есть показатель состава почв и подстилающих земных пластов. Вот невысокое колючее растение. мелкими розоватыми цветами и красивым названием – акантофилум. Бывает, на иссохшей пустынной земле вдруг распускается акантофилум, изменивший привычную окраску своих цветов на белую. У такого растения обязательно задержится геоботаник. Колючка выросла на почве, богатой серой. Лесные фиалки или полевые анютины глазки тоже относятся к семье рудознатцев. Они предпочитают почвы, содержащие цинк. А у кащиков меди уже давно было известно несколько в Китае, Австралии, других странах. Недавно ученые пополнили семью меднолюбов новым названием. На отвалах породы из старых горных выработок на Алтае были замечены заросли качима, за которым закреплено название кальцелюб. До сих пор считалось, что качим тяготеет к почвам, богатым известью. Оказалось, однако, что его заросли часто встречаются и в местах, где обнаружены выходы меди. Как важен для радиоэлектроники германий. Мировая добыча германия всего несколько сот килограммов в год. Достаются же эти килограммы ценой огромных усилий. Приходится перерабатывать сотни тонн исходного материала. А некоторые растения, поглощая из почвы соли германия, накапливают их в своих стеблях и листьях. Вот они, естественные обогатительные фабрики. Стоит высушить стебли и листья таких растений, потом сжечь, и тогда из золы легко выделяются соли германия. Золото. Установлено, что драгоценный металл иногда проще добывать не из земли традиционными старательными способами, а из растений. Например, из полевого хвоща. Кому не знакома пахучая гвоздика? Немногие, однако, знают, что на Малайском полуострове эти ароматные растения также накапливают в своих стеблях золото. В Австралии ту же роль взяла на себя жимолость. А вот на присутствие платиновых руд часто указывает отсутствие всякого растительного покрова. Земли, содержащие этот благородный и ценный металл, обычно бедны питательными веществами. Неудивительно, что в таких почвах не разовьется ни одно семя, не взойдет ни один росток. Именно по таким приметам открыли в Трансваале, в Африке, месторождение платины. Растения помогают человеку и в поисках драгоценной стихии жизни – воды. Например, в Прикаспии, где раскинулись бескрайние пастбища, ощущался недостаток воды. Поверхностных вод здесь очень мало, да и большая часть их сильно засолена. Зато неглубоко находятся подземные пресные воды. Сосредоточены они главным образом в котлованах, в песках. Здесь же встречаются и растения-водоискатели. Их корневая система добирается до глубины 10-15 метров, где находятся грунтовые воды. Геоботаники выявили целые сообщества таких растений. И по рекомендации ученых было пробурено множество скважин, откуда стали брать воду. В Казахстане помогли найти нужные грунтовые воды верблюжья колючка, песчаная полынь, ползучий пырей, лапчатка и некоторые другие растения. При поисках пресных вод, необходимых полям, ученые предложили в качестве индикатора солодку – растение с темной зеленью и красно-фиолетовым цветком. Корни его проникают на глубину более 8 метров. Если воды пресные, солодка цветет пышно. Если солоноватые – цветы вырастают редкими, хилыми. Верно служит геология авиации. С высоты птичьего полета четко проступают некоторые особенности растительного покрова. ускользающие от глаз наземного наблюдателя. Вот, например, с воздуха видно, что на фоне лиственничного редколесья явственно проступают почти сомкнутые кроны деревьев. Густо-зеленая их окраска словно подчеркивается светлой каймой бурно разросшегося ольхового подлеска. Наземные экспедиции геологов, возможно, найдут здесь новые алмазоносные трубки. В районах их залегания деревья получают более обильное минеральное питание. С самолета видны и участки разреженного леса. Вероятно, это вызвано избытком в почве бора. В районе хвойных лесов вдруг проросла целая полоса ольхово-березового леса. Она сигнализирует о вероятной встрече с угленосными пластами. Важно учитывать высоту деревьев и форму их кроны. То и другое хорошо бывает заметно с воздуха. Вид сосен служит приметой для определения мощности торфяников. Участки, покрытые злаковым разнотравьем, говорят о том, что где-то близко медный колчедан. В степях среди и без того скудной растительности попадаются своеобразные плешины. Под ними нередко скрываются нефтеносные пласты. Геоботанические методы обнаружения полезных ископаемых стали разрабатываться сравнительно недавно. Однако ясно, что растения способны указывать человеку местонахождение подземных природных богатств. Мы, люди, привыкли относиться к наличию полезных ископаемых в земной коре как к чему-то само собой разумеющемуся. Нам трудно даже представить себе, что было бы, если бы в недрах земли не находились залежи ископаемых. Могло ли бы человечество обойтись без нефти, газа, угля, металлических руд? Ясно, что промышленность в этом случае не могла бы развиваться. Люди были бы лишены многих удобств, которые им обеспечивает техника. Не было бы важных видов топлива, важных энергетических ресурсов. Полезные ископаемые сыграли важнейшую роль в развитии человечества. Без них научно-технический прогресс, которым гордятся многие, скорее всего, был бы невозможен. Поэтому мы должны быть благодарны Богу, Творцу природы, который позаботился о нас, предусмотрев в недрах земли залежи полезных ископаемых, и сделал так, что растения помогают нам эти природные богатства обнаруживать.